На этом заканчивается третий выпуск проекта «Аудиоведы» и первый том «Славяно-арийских вед». Все свои вопросы и пожелания вы можете направлять по адресу chudiland@yandex.ru или chudiland@gmail.com. На Jabber chudi@jabber.org или оставлять комментарии на сайте audioveda.inglia.net. Там же вы можете скачать совершенно бесплатно все выпуски аудиовед. Я выражаю огромную благодарность отцу Александру Хиневичу за его труд по составлению и изданию славяно-арийских вед. Также я благодарю всех тех, кто занимается вместе со мной продвижением проекта «Аудиоведы» в массы. Для меня очень важно все то, что вы делаете, даже если вы просто разместили на каком-то сайте ссылку на наш сайт. Даже если в результате ваших действий пробудится всего один единственный человек, это уже будет победа. Добра вам, здравия, здравомыслия и счастья. Слава богам и предкам!